Молча и упруго котенок Васька зигзагом взлетел на стул, потом на стол, оттуда прыгнул на физиономию Лубянкина и повис на ней, как пушистый противогаз. — Убью, падла! — заорал Лубянкин и рванулся ко мне, но, упав, повалил стол. С ревом Лубянкин сорвал котенка, но я уже прыгнул через него, пронесся под самым потолком, осыпать его висюльками с люстрой, и вылетел в дверь. «Получай!» — завопил Лубянкин и пальнул мне в спину, когда уже был в прихожей. Я почувствовал ледяной удар где-то ниже поясницы. Сбегая с крыльца, я услышал, как внутренний голос шепнул мне: «Нагнись, идиот!» Я нагнулся, надо мною с реактивным воем промчался ухват и вонзился в стену сарая, как двузубое копье. «Мент поганый!» — крикнул я Лубянкину и выскочил за калитку. Окошко на фасаде дома с дребезгом распахнулось. Из него высунулся Лубянкин с кровавыми царапинами на морде. Одной рукой он держал за горло котенка Ваську, а в другой руке был все тот же пистолет. Я оглянулся, и в этот миг меня окатили две вспышки, и дважды ударило в лоб и в пузо. Я сатанел и через заборчик схватил пару горшков с рассадой. Один горшок унес вглубь комнаты участкового лейтенанта Лубянкина, а другой угодил в девятый вал. Но остановиться я уже не мог и принялся метать горшки один за другим, как мортира. Началось маленькое Бородино. За полминуты все окна в доме опустили. Герань усыпала подножье стены, как фашистские флаги подножья мавзолея в День Победы. Черепки порхали вокруг, как бабочки, а пыль висела тучей. Когда горшки кончились, я перебежал улицу и забрался в огород Девяткиных, переполз его в картофельной ботве, одолел забор и чинно пошел по переулку Робеспьера по направлению к дому. Постскриптум. Здесь я хочу сказать, почему котенок прыгнул на Лубянкина. В общем-то, это чудо. Но чудо антинаучно. У меня же повесть научно-фантастическая, типа как «потому что на самом-то деле все так и было, следовательно, чуда быть не может». С чудесами в художественном произведении надо обращаться осторожно. К тому же одно и то же событие может быть чудом и не чудом, в зависимости от обстоятельств. Вот идете вы ночью по улице, а навстречу мужик с монтировкой. Тут ему на бошку кирпич с крыши, бац, чудо, чудо. А если мужика убрать? Идете вы ночью по улице, а вам сверху на череп кирпич, бабах, чуда нет. Вот так. И с котенком Васькой чуда нет, хотя так и не кажется с первого взгляда. Но это я потом объясню. Глава шестая. Без названия. Далеко за станцией догорал огромный летний закат. Алые полотнища света высоко взлетали над синим лесом и заливали улицы зловещим свечением. Желтая луна подскочила в зенит, будто боялась обжечься. Лейтенант Лубянкин быстрым шагом возвращался от дяди Дмитрия Карасева и вел на веревке Байконура. Байконур был с похмелюги и плелся за Лубянкиным с мрачным видом. Больше всего ему сейчас хотелось впиявиться зубами в ногу Лубянкина и волочиться за ней в пыли. Байконур ощущал себя разбитым и отупевшим. Шерсть его свалялась на бок, в горле пекло. Байконура охватила апатия. Корова Бунька, увидев его в таком состоянии духа, да еще с веревкой на шее, даже не отскочила с рельсов, где жрала бурьян.